Однако в новой крепости, которая должна была служить опорным пунктом для русских войск и охранять устье Невы, дел было еще много. Для снабжения гарнизона водой вдоль всего острова, с востока на запад, был прорыт канал, ныне несуществующий. По его сторонам стояли четыре ряда деревянных домиков, в которых жили солдаты. Строились дома для коменданта и плац майора. Цейхгаус, арсенал и провиантские склады. Первые укрепления крепости состояли из земляного вала и бастионов, названных именами тех особ, которые надзирали за их возведением. К северу от крепости со стороны Финляндии был построен Кронверк. Свое название это укрепление получило из-за сходства его плана с формой королевской короны. Вспомогательное укрепление, сооруженное для охраны крепости в наиболее опасном месте, где враг мог ближе всего к ней подойти. На противоположной стороне был выстроен равелин. На государевом бастионе водрузили флаг, который в торжественные дни заменяли штандартом, желтым знаменем с русским орлом. Чтобы царь мог наблюдать за работами, для него неподалеку от крепости выстроили небольшой домик, который издали можно было принять за кирпичный, так как он был в голландском вкусе выкрашен по дереву красной краской с белыми полосами. Внутреннее устройство домика Петра было очень простым. Состоял он из двух комнат, разделенных тесными сенями и кухней. Все его украшение заключалось в холстинных выбеленных обоях, да в разрисованных букетами дверях, рамах и ставнях. В одной из комнат, когда-то служившей царю спальней, теперь устроена часовня. В ней находится икона Спасителя, которая сопутствовала царю Петру во многих сражениях, в том числе и в битве под Полтавой. В домике Петра до настоящего времени сохраняются некоторые вещи того времени. Ялик с остатками паруса, сделанный самим Петром I, скамейка, которая при жизни царя стояла у ворот домика, деревянный стул с кожаной подушкой. Первоначально город застраивался без всякого плана. Деревянные дома строились как попало, были низкими и без дворов, с входом прямо с улицы. Если по улице проезжал экипаж, то из-за зыбкости почвы стекла и посуда в таких домах звенели. При Петре I улицы не имели названий. Дома были без номеров, так что приезжим было трудно отыскать своих знакомых. Пожар 1710 года истребил большой рынок, так как в узкие проходы между домами проникать было невозможно. Разбушевавшееся пламя быстро превратило рынок в один большой костер, и всего лишь за час от него ничего не осталось. Пожар также показал, что улицы следует располагать правильно, а дома строить на расстоянии друг от друга. Санкт-Петербург застраивался медленно, так как до окончания Северной войны никто не мог быть уверен в окончательном обладании этой местностью. И мало было желающих ехать в новый город, в пустыне обильные, только болотами и слезами. В 1705 году в Петербурге числилось всего 3000 жителей, не считая, конечно, солдат. Для заселения своего парадиза Петру I приходилось даже прибегать к принудительным мерам. С первых лет основания города целым рядом указов изнутри России высылались на житье в Санкт-Петербург люди всякого звания, ремесел и художеств, не убогих, малосемейных или маломочных, а таких, которые бы имели у себя торги, промыслы или заводы, какие свободные. Все переселенцы должны были строить себе в городе дома и жить в них безвыездно. Однако тяжелые условия жизни заставляли многих спасаться бегством, и нередко нарочные гонцы ловили первых петербургских жителей. После Полтавской победы заселение Санкт-Петербурга пошло несколько быстрее. Через несколько лет на обоих берегах Невы появились ряды каменных, одно-двухэтажных зданий с черепичной крышей в голландском стиле. Между ними шли прямые широкие улицы, вымощенные камнями. По Невскому проспекту были посажены в 3-4 ряда деревья, а пленные шведы мели и чистили проспект каждую неделю. Постепенно, вслед за петербургской стороной, мало-помалу начал застраиваться и Васильевский остров. Петр I приказал всем духовным и светским владельцам деревень и дворянам строить здесь себе дома, причем их надо было возвести за 3 года, чтобы не лишиться имения. Землю и лес под постройки раздавали бесплатно, но дома следовало строить каменные. Некоторым именитым людям по царскому указу приходилось строить 2, а то и 3 дома. Но ведь сразу во всех жить не будешь. А вот и получалось, что здания стояли снаружи полностью оштукатуренные и окрашенные, а внутри оставались пустыми, без всякой отделки. Лишь бедные люди могли строить для себя деревянные дома, но только в переулках и на окраинных улицах. Петр I мечтал сделать Васильевский остров центром новой столицы. По его проекту все 12 линий должны были быть прорезаны каналами, чтобы по ним суда проходили прямо к бирже и магазинам. Таким образом, Петербург должен был представлять нечто среднее между Амстердамом и Венецией. Каналами государь думал охранить город и от наводнений, а производство строительных работ поручили Меншикову. Однако по непониманию или нерадению светлейшего князя каналы получились уже амстердамских, чем Петр I был сильно разгневан. Царь собирался начать работы заново, но дело это стоило больших затрат. Пришлось бы сносить уже выстроенные дома и вновь прорывать каналы. Поэтому план этот оказался неосуществленным, и каналы потом засыпали. В 1712 году вся царская семья переселилась из Москвы в Санкт-Петербург. К этому времени, несмотря на всю ограниченность заселенного пространства и разбросанность города на отдельных островах, он уже имел вид столицы. Благодаря неусыпной энергии Петра I к этому времени в Санкт-Петербурге было проложено до 10 улиц и выстроена слобода в 1000 домиков. Самым бойким местом новой столицы была Троицкая площадь, на которой стояло мазанковое здание, куда Петр I перевел из крепости Сенат.